Глава 24. Да, конечно. Если вдруг что, я позвоню, сообщу, в смысле. Профессор Рында продолжал кивать и тараторить, и сразу становилось понятно, в каком он шоке. Пожилой литературовед внезапно оказался одним из активных участников кровавой истории. Вернее, только сейчас, после ареста Аброськина, осознал, что является этим самым участником. Видимо, поначалу расследование представлялось ему детективной историей а-ля Шерлок Холмс. Что-то такое отстраненно увлекательное, с загадками для пытливого ума и неожиданными поворотами. Да уж. Стоит только вспомнить, как профессор веселился, когда Зигунов пришел к нему в первый раз. С каким азартом набрасывался на головоломки, как вдохновенно искал аналогии убийств в литературе. Но теперь, когда реальность подошла слишком близко, все оказалось куда неоднозначнее и страшнее. Сегодняшним утром майор не смог дозвониться до Кати, что бывало частенько, когда она, увлеченная работой, отключала телефон и решил подстраховаться. Позвонил отцу и сказал, чтобы он срочно дул в пединститут, забрал внука и вез к себе на дачу. Там его точно никто не найдет, да и Катя тоже будет в безопасности. Потом он вызвал Рынду к себе, тот охотно откликнулся и пришел в управление. Как всегда разговорчивый, веселый, со странноватым чувством юмора. Короче, профессор как профессор. «Знаете, дорогой Порфирий Петрович, а я уже и соскучился по вам. Думал, вы давно разрешили свою загадку и забыли о старике». «Садитесь, Павел Юрьевич», — Петр указал рукой на стол. «Мне снова нужна ваша консультация». «Да, конечно, сколько угодно. Я весь к вашим услугам». Профессор уселся перед Зигуновым и уставился на него блестящими глазами. В эту минуту он походил не то на ребенка с нетерпением ожидающего конфету, не то на наркомана, предвкушающего дозу. Петр вздохнул. Некоторое время они беседовали о героях детской литературы, о том, что могут обозначать барабанные палочки и на какое произведение они могут намекать. Конечно, Петр не стал говорить, что речь идет о его сыне, но хватило и того, что вопрос коснулся ребенка. Рында моментально изменился, прекратил сыпать словами, сосредоточился и стал таким серьезным, каким его видеть майору еще не доводилось. Наконец-то профессор стал походить на серьезного ученого и преподавателя, перерывшего несметные горы книг и знающего о литературе, если не все, то очень многое. Павел Юрьевич крутил создавшуюся ситуацию так и эдак, накидывал варианты, но все как-то не складывалось. Ни одна из предложенных версий не подходила. Внезапно, как раз в самом разгаре обсуждения очередной версии, дверь в кабинет открылась, и конвой ввел Аброськина. Следом зашли Перемогин и Лепнин. «О, извините, Петр Сергеевич, вы еще не закончили?» — вежливо поинтересовался полковник и кивнул Рынде. «Здравствуйте». Однако литературоведу было не до расшаркивания. Он смотрел на Аброськина, переведя ошарашенный взгляд с его лица на пояс брюк, где не было ремня, и на ботинки, в которых отсутствовали шнурки. Их забирают у арестованных, значит... «Дмитрий Степанович», — охрипшим голосом произнес профессор, — «а вы...» «Здоров, Павел Юрьевич, неожиданная встреча, да?» — скривился в ухмылке однорукий. «Спасибо за книжки, кстати, и вообще...» И Шутовский подмигнул и показал еще большой палец здоровой рукой. «Да я никак не думал...» «Мы почти закончили», — ответил Зигунов Лепнину и похлопал застывшего профессора по спине, подталкивая того к двери. «Пойдемте, Павел Юрьевич, а вы начинайте без меня», — кивнул он москвичам. «Я буквально на пару минут». Когда оба мужчины оказались в коридоре и дверь в кабинет за ними закрылась, Рында тут же повернулся и спросил. «Дмитрий Степанович, что, арестовали? Он имеет какое-то отношение ко всей этой истории? Он же в нашем институте. Он, конечно, недавно работает, он такой приятный человек. Мы несколько раз даже что-то вроде дискуссии устраивали. Очень начитанный человек, хотя суждения, конечно, не всегда отличаются глубиной, но тем не менее... Тьфу, господи, о чем это я вообще? Он подозреваемый, да?» «Я не могу это обсуждать, Павел Юрьевич», — как можно спокойнее ответил Зигунов. «Вы же понимаете, следствие еще не окончено». «Да, конечно». Но Рынду, похоже, не слушал ответ собеседника, полностью погрузившись в свои переживания и мысли. «Кто бы мог подумать? Аброськин? Он же такое хорошее впечатление произвел. Спрашивал у меня, какие книжки можно детям почитать, чтобы правильные моральные ориентиры у героев были, понимаете? Чтобы дети видели, где добро, где зло. Чтобы без вот этих вот странных посылов, которые в современном детском кино. Он же... Я ему Гайдар посоветовал». Профессор резко замолчал. Его губы начали мелко дрожать, а взгляд, который он обратил на майора, был до краев наполнен паникой. «Судьбу барабанщика и военную тайну. Судьбу барабанщика, понимаете? Барабанщика, барабанные палочки. Ох, боже мой, что я наделал? Получается, я...» «Павел Юрьевич», — настойчиво повторил Петр, — «успокойтесь. Вы ни в чем не виноваты. А Броськина пока только допрашивают, и еще ничего не ясно». Но я же... А что, если он и есть убийца? Что, если он ребенка? О, Господи, я ж себе никогда не прощу. Лицо пожилого литературоведа превратилось в пергаментную маску. Он был в такой прострации, что Зигунов даже испугался, что старику может сделаться плохо. Чтобы отвлечь его от ужасных мыслей, майор легонько потряс его за плечи и попытался заглянуть в глаза, приговаривая. «Перестаньте, Павел Юрьевич, перестаньте. Никакой трагедии не случилось, и я не допущу, чтобы она произошла. Все в порядке. Вы никому не навредили. Зато, похоже, у нас есть зацепка к барабанным палочкам, повести Гайдара, так что вы, наоборот, помогли». «Да?» «Ну, конечно. Теперь у меня есть направление, в котором можно двигаться. Как раз, чтобы предотвратить любую опасность. И вы мне в этом очень помогли». «Помог? Хорошо, хорошо, спасибо». Профессор кивал и благодарил так, будто Петр только что его от смерти спас. «Вам не о чем переживать. Или вы во мне сомневаетесь?» Зигунов лукаво усмехнулся, стремясь переключить внимание старика на что-нибудь другое. «Похоже, получилось». Рында округлил глаза и горячо запротестовал. Что вы, Петр Сергеевич, я целиком и полностью». «Вот и славно. И в другой раз, когда решите помучить себя обвинениями, сразу вспоминайте, что этим вы напрямую выказываете мне недоверие. А это, знаете ли, обидно». Майор снова улыбнулся и с облегчением заметил ответную улыбку на губах старика. Похоже, инфаркт откладывается. Аккуратно взяв Рынду под локоть, Петр повел ее к выходу из здания. «Вы мне очень помогли, Павел Юрьевич. Надеюсь, новая встреча не понадобится, но кто знает». «Само собой, я понимаю, конечно, буду рад помочь». «Спасибо, всего доброго. И звоните, если вдруг что заметите или вспомните». «Да, конечно, если вдруг что, я позвоню, сообщу, в смысле». Продолжая кивать и бубнить что-то себе под нос, профессор стал спускаться по лестнице. Зигунов несколько секунд провожал его взглядом, а затем резко повернулся и быстро пошел назад в кабинет. «Вы меня напонял, не берите, я такие пугалки в гробу видал. У нас в Луганске ребята рассказывали, как укропы на подвалах пытали. И я одно хорошо усвоил. Лучше молчать с самого начала. Тогда и дальше полегче будет. И вам, и мне. А еще говорили, когда сил нет, просто отключаешься». Аброськин сидел на стуле в развалочку и смотрел на полковника и психиатра с кривенькой полуулыбкой. «Ну что вы такое говорите?» — очень вежливо возмутился Перемогин. «Никто вас пытать не собирается. Мы на вашей стороне. Просто хотим прояснить несколько моментов». «Ага, как же!» «Владимир Петрович», — Зигунов наклонился к уху Лепнина и прошептал. «Алтарник сказал, что в момент убийства Красовского разговаривал с Аброськиным только по телефону. Сам он его в храме не видел». «Понятно». Кивнув Петру, полковник повернулся к подозреваемому. Майор же между тем прошел в угол кабинета и сел за стол там, словно устраняясь от допроса. Через окна в кабинет лил яркий солнечный свет, создавая какую-то неподходящую оптимистичную атмосферу. Зигунов смотрел на Аброськина, который увидел со своего места в профиль, и думал, что модных зеркальных окон у них в управлении нет и будут не скоро. А еще в голове неотступно крутились мысли о судьбе барабанщика. В повести мальчик выжил, но планирует ли маньяк оставить живых нового героя? Смешной вопрос. Петру до невозможности хотелось схватить однорукого за грудки, прижать к стене и выкрикнуть в лицо этот вопрос. А если ответа не последует, прекрасная твердая стена может несколько раз удариться о голову бывшего вояки. И ударяться она может столько раз, сколько понадобится, пока не прозвучит ответ. А уж когда он прозвучит... Кулаки сжались сами собой, и Зигунов услышал, как заскрипели зубы. Нет, так не пойдет. Он усилием воли разжал руки, челюсти сглотнул и попытался сосредоточиться. «Мы установили, — говорил между тем Лепнин, — что в ЛНР вы служили не в артиллерии, а занимались контрразведкой и диверсионной деятельностью». Аброськин никак на это заявление не отреагировал. «Кроме того, выяснилось, что и это не было вашей основной деятельностью. Большую часть времени вы лично вели допросы и пытали пленных. И свое прозвище «Левша» получили именно за эти заслуги, за инструментарий. Мастером своего дела были?» «Всяко бывало», — усмехнулся однорукий. «Война она и есть война. То я хохлов допрашивал, пальцы лягушкой резал, соловьиные песни слушал, то сам попался, и уже меня укропы током жарили. Хорошо, наши все-таки отбили, в итоге только одна рука отнялась. Там все по-другому, начальник. Если вы там не были, не вам и каверзные вопросы задавать. Мне каяться не в чем». «Я и вас ни в чем и не обвиняю», — спокойно возразил полковник. «Мне нужно подтвердить полученные факты, только всего. Интерпретировать вы вольны, как душа пожелает». «Какой вы щедрый». «Не обольщайтесь. Пойдем дальше. Есть информация, что среди сослуживцев вас еще называли библиотекарем за то, что вы собирали книги и организовали нечто вроде библиотеки для ополченцев. Это правда?» «Было дело». «Зачем вам это было нужно?» Итак, чтение помогает в крови не захлебнуться. Интересная мысль. Что ж, войну и ваши на ней подвиги оставим на потом, а пока займемся делами насущными. Алтарник храма, где вы якобы были в момент убийства Красовского, сказал, что лично вас не видел. Он только по телефону с вами разговаривал, и вы сами ему сказали, что находитесь в храме. Подтвердить же это достоверно никто не может. Сухорукий поднял и опустил брови, выражая свое полное равнодушие к озвученной информации. Есть свидетели, которые говорят, что вы неоднократно выражали желание физически расправиться с Красовским и всеми его ублюдками-прихлебателями. Сотрудники института показали, что своей левой рукой вы отлично работали и, цитата, «когда рубили сухое дерево, наносили сильные удары слева и справа». Этим вопрос об ударах справа, думаю, закрыт. Ответом было молчание. Аброськин как будто впал в полудрему и не особо слушал, о чем говорил Лепнин. Тем не менее, полковник продолжал с полной невозмутимостью. «А когда к вам приехали сотрудники управления для снятия показаний, вы взяли одного из них в заложники и угрожали убить. Почему это спустили на тормозах, разберемся позже». Владимир Петрович метнул недвусмысленный взгляд в сторону Зигунова. Тот сжал губы, а подозреваемый снова усмехнулся, тем самым выдавая, что он все-таки слушает Лепнина. «На данный момент у нас есть следующая версия. Ваше военное прошлое, пытки и смерть, а также увлечение литературой оказали на вас пагубное действие. Возможно, вызвали некие изменения в психике. Но этим более подробно будет заниматься уже Валерий Всеволодович», — психиатр серьезно кивнул. «Вам показалось знаковым сходство вашей собственной ситуации с историей Раскольникова, и вы решили это сходство развить, а заодно избавиться от насущных проблем. Вы отвлекли старика фальшивым портсигаром, и зарубили топором и его, и Елизавету, его слабоумного внука. Кстати, а куда топор дели?» Резко переключился полковник и задал прямой вопрос Аброськину. «Следуя книге, вы должны были стащить его из Дворницкой, а затем вернуть обратно. Или вы банально купили топор в магазине, а потом швырнули в реку?» «Дворницкая лишнее», — насупившись, пробурчал однорукий. «Согласен. И как же вы поступили?» Но подозреваемый, похоже, уже спохватился, отвечать на этот вопрос не спешил. Наоборот, Аброськин выглядел все более хмурым и замкнутым, а его губы стали едва заметно беззвучно шевелиться, будто он разговаривал параллельно еще с кем-то. «Хорошо. Оставим ростовщика. Ладно, тогда объясните мне вот что». Лепнин открыл ящик стола и выложил на стол два предмета. Крупный осколок белого кирпича и пистолет Стечкина. «Оба эти предмета нашли в вашей рабочей сумке и изъяли при свидетелях. Зачем они вам? Что вы собирались с ними делать?» Сухорукий долго смотрел на кирпич и оружие. Взгляд его при этом становился все более и более мрачным. Он долго что-то обдумывал. «Так что ж, Дмитрий Степанович», — подтолкнул его полковник. Но Аброськин сделал вид, что не услышал. Может, и правда не услышал. Вид у него был совершенно отсутствующий. Затем его лицо расслабилось. Он откинулся на спинку стула и произнес. «Камень мой, все верно. Я его по дороге подобрал. Думал положить под раму, чтобы не хлопало, пока буду с ней возиться. В читальный зал же люди приходят, чтобы книги читать, а для этого тишина требуется. Не хотел мешать, в общем. В зале же раму подпереть нечем особо, не книгой же в самом деле». «Ясно. А пистолет?» «Пистолет не мой, впервые я увижу». «Впервые? Точно так, это не мое добро. Или мои отпечатки на нем есть? Нет уже, ну и не о чем говорить. Пистолет мне подбросили». Лепнин пожевал губами, не сводя глаз с подозреваемого. «На это рассчитывайте?» Он выложил связку матерчатых перчаток. «А как же?» — кивнул Аброськин с самым простецким видом. «Это и со времен карантина, и по работе иначе нельзя». Полковник и психиатр переглянулись. Разговор явно складывался не так, как они предполагали. Зигунов наблюдал за всем действом со стороны и тоже чувствовал, что допрос, по сути, ни к чему не приводит. «Ладно, давайте отвлечемся от материального», — вздохнул Владимир Петрович. «Вы сказали библиотекарше, что перемигивались с мальцом, который сидел за правым крайним столом. Вы с ним говорили?» Пары фраз перекинулись. «Славный мальчуган, вот я и...» «О чем?» «Да так ни о чем. У меня свой такой же. Поболтали малость про оружие, войну, но все такое. Пацаны все подобные любят». «В тетради у него тоже вырисовали?» «Черканул в черновике пару рожец. Это что, преступление?» «И палочки барабанные в рюкзак тоже вы подбросили?» Аброськин фыркнул. «Чего? Впервые слышу». «Значит, не вы. А Екатерине Климовой свои геройские фотографии из Луганска в соцсетях отправляли?» «Может, отправлял, кому всякое бывало. А блогерша вам чем не угодила?» «Ничем. Жрала и дурь курила, пока мои дети голодали. И вообще, я больше отвечать не буду. Если у вас есть что-то против меня, делайте свою работу. Если нет, до свиданца». «Понятно. Что ж, разговор у нас не задался, Дмитрий Степанович. Я рассчитывал на то, что вы будете более сознательным». «Ой, только не надо мне эту пургу заливать. Я такого дерьма уже объелся за свою жизнь». «Хорошо, закончим на этом». Полковник нажал на кнопку вызова под столом, и когда в кабинет вошли двое дежурных охранников, распорядился: «Уведите».